Глава первая. «А почему он голый?» Я с любопытством и шаловливой улыбкой разглядывала незнакомца. «Хорош, весьма. Высок, могуч, суров. Идеальный профиль аристократа, а тело неизнеженное богатой жизнью, закаленное суровыми тренировками. Плиты мышц, тугие жгуты мускул, красиво перекатывающиеся под загорелой кожей. Даже пальцы, которыми мужчина придерживал узкое белое полотенце вокруг бедер, казались сильными. В спальне было темно. Лишь светящиеся синие птички-вестники на столе бросали тускло-голубое свечение на мебель и незнакомца. Он не шевелился, словно прислушивался к чему-то. Пристальный, внимательный взгляд медленно скользил по помещению, сканируя каждый сантиметр. Темные глаза то и дело тускло вспыхивали золотым. Красивый. Вот правда, так бы и стояла, разглядывая ее влажное тело, мокрые, взъерошенные короткие черные волосы, орлиный профиль. «Нравится?» — лукаво поинтересовался Висан. «А он нас не видит?» — уточнила я у духа. Он парил рядом с моим лицом призрачным нежно-зеленым зайцем, невероятно пушистым даже на вид. Длинные уши стояли торчком, круглый хвостик то и дело дергался, а выражение морды было очень уж хитрым и ехидным, совсем как у человека. «Пока нет», – загадочно отозвался Висан. Происходящее мигом утратило свое очарование. Я моргнула, сбрасывая розовый флер, сквозь который разглядывала мужчину, и резко повернулась к духу. «Что значит «пока нет»?» – переспросила, начиная немного нервничать. Вид у незнакомца был таким, что сразу понятно. Незваным гостям в своей спальне он не обрадуется. Совсем. Возможно, когда успокоится, то попробует нормально поговорить. Только перед этим придется звать некроманта, потому что он мне голову оторвет, едва увидит. «Висан, ты что устроил?» Я всем телом повернулась к хитро улыбающемуся зайцу. «Ты же помочь звал!» Зараза из эфира взял и выдал. «А ты помогла. Знаешь, сколько лет я его пристроить не мог?» У меня глаза полезли на лоб, и руки мелко затряслись от такой подставы. Самой настоящей. «Кого?» – выдавила, заикаясь. «Его!» – Висан указал на напряженную мужскую фигуру лапой и обоими ушами. «У него характер скверный, агрессивный, вечно недовольный, непримиримый, требовательный, властный. Словом, мрак. Никого не принимал. «Ну, а теперь у него выбора не будет!» В голове пронеслось паническое. Надо было носа от учебников не отрывать. Учиться надо было и готовиться к поступлению, а не вестись на уловки духа. Стараясь не поддаваться страху и отчаянию и не делать поспешных выводов, я с опаской уточнила. «Почему?» Дух посмотрел на меня с ехидным укором. Даже не знаю, как у него так получилось, и сказал самодовольно. «Потому что приворотную магию не просто так запретили. Но я дух, для меня закон не писан. И силёнок у меня побольше человеческих будет, так что мое воздействие не снять. Никому». Сердце начало биться все быстрее и громче от волнения. Я тяжело задышала, во все глаза глядя на довольного собой ушастика. «Ты что сделал?» – спросила тихо и гневно. Ответ убил. «Приворожил вас». Пошатнувшись на ровном полу, я заторможенно выдохнула, отказываясь верить. «Нас?» Висан с удовлетворенной улыбкой кивнул. «Да, тебя и вот его!» И добил. «Короля!» От такого мой ужас пришел в ужас. Я прижала холодные пальчики к губам, сдерживая ругательство, и очень-очень осторожно покосилась на мужчину. Властный росчерк черных бровей, глубоко посаженные глаза, крупный нос, острые скулы, суровая полоска губ, тяжелый подбородок. Ну точно, кажется, именно это лицо я видела в учебниках местной истории. Только в жизни король был старше и суровее. Поэтому я его сразу и не узнала. Лучше бы не узнавала вовсе. Я находилась в этом мире совсем мало времени, но уже успела точно понять. Король Даррен Дорнан – последний человек, с которым я хочу встречаться. Я мечтала не видеть его никогда, никоим образом и ни при каких обстоятельствах. Как это возможно? Как можно было так вляпаться? Как-как? Элементарно. Меня подставили. подставили и приворожили к королю. Ничего хуже этого просто не могло случиться. Но случилось. Наши взгляды вдруг встретились. Мой испуганный и его темный, чуть прищуренный, внимательный, но малость расфокусированный. И непонятно, на меня он смотрел или сквозь. «Он же меня видеть не должен!» Не отнимая дрожащие руки от губ, испуганно прошептала я, боясь даже моргать. Казалось, стоит на миг потерять мужчину из виду, и он нанесет сокрушительный удар. «Не должен!» Довольно подтвердил Юсан. И по одному его тону я догадалась. «Но видит!» Ответом мне стало коварное. «Хе-хе-хе!» Это был ужас. Просто ужас. Парализующий, ледяной, дикий. Мне же сказали ни во что не влипать. Никак не дискредитировать себя и не привлекать внимания. А что вышло? Его Величество сощурился сильнее и вдруг потребовал. «Ты кто такая?» Я растерянно открыла рот, но не смогла издать ни звука. В центре груди что-то зашевелилось, легко и щекотно, чуть покалывая. Я ощутила тепло, мягко расходящееся по телу. Волна за волной, сильнее и сильнее. Золотое мерцание неожиданно хлынуло из глаз короля и затопило все вокруг. Исчезли темная комната и предатель Виссан, и, кажется, целый мир растворился на несколько бесконечных секунд, пока золотой свет обступал нас со всех сторон, а мы так и стояли, будто заколдованные, и неотрывно смотрели в глаза друг другу. В правом бедре закололо, и левая ладошка зачесалась. «К деньгам!» – заторможенно подумала я, и сияние угасло. Мужчина несколько раз моргнул и нахмурился, сбрасывая наваждение. Его мощная фигура вмиг напряглась, окаменели мускулы, его величество подобрался, как перед прыжком или атакой. «Ну вот», – Виссан ликовал, – «дело сделано. Теперь можно и вернуть тебя». Я с надеждой посмотрела на духа. «Вытаскивай меня», – потребовала незамедлительно. Тот усилил светло-зеленое сияние вокруг себя, намереваясь открыть портал и спасти меня из этого кошмара. И вдруг его потоки исказились и зашипели, как от мощного стороннего вмешательства, а на моем плече ярко и отчетливо сжались сильные мужские пальцы. Я вздрогнула и шарахнулась назад, но король удержал, сжав рукой сильнее, и в глухой ярости выдохнул четко мне в лицо. «Куда? Я не отпускал». «Простите!» – просипела я, пытаясь безуспешно вырваться из схватки короля. «Я не туда зашла!» «Вы по ошибке оказались в королевских покоях?» Я поразилась, как он умудрился прошипеть эти слова с остальным звоном в каждом звуке. «Немедленно покажитесь!» – требовательно прорычал король. «У меня глаза полезли на лоб. Что значит «покажитесь»? Неужели он меня не видел?» «Ты астральная проекция!» – сопя от натуги, в попытках создать портал пояснил Виссан. «Тебя здесь физически нет!» «Но он меня держит!» – воскликнула негодующе. Пальцы мужчины стиснулись сильнее, показывая, что он меня еще и прекрасно слышал, и чувствовал, и рычал так жутко, что до костей пробирало. «Я приказал показаться!» Я задрожала. Даже если бы хотела, все равно не знала, как мне проявиться. Да и не стала бы, я же не дура и не самоубийца. Но, кажется, теперь гарантированно труп. «Он вторгся в мои потоки», – прохрипел дух, пульсируя зеленой магией. «То есть он объединил две реальности. Вы оба одновременно сейчас и здесь, и в саду. Но он тебя не видит. Я блокирую». «Я тебя сейчас заблокирую. Вытаскивай меня отсюда, урюк!» – едва не завопила я. Страшно было. Это целый король, а я про него столько всего читала и слышала, что мурашки бежали по коже от одного только воспоминания об этом мужчине. Он был главнокомандующим в стране, пока в результате страшной трагедии вся королевская семья не погибла. Аристократия начала делить трон и земли, и чтобы остановить междоусобицу, лорд Даррен Дорнан взял временное правление. Говорят, он ненавидел свою должность всей душой и за 7 лет пытался передать власть несколько раз, но народ и аристократия никого не принимали. Поэтому лорд Дорнан был вынужден терпеть и ждать, пока единственный, чудом выживший наследник королевского рода завершит обучение в академии и станет новым правителем. Оставался всего год. Из-за всего этого характер короля был тяжелым, в чем-то жестоким, въедливым, непримиримым и очень суровым, а еще мстительным. И чувство юмора имелось, что вкупе давало потрясающие результаты. незабываемое даже, особенно для его врагов. «Это было последнее предупреждение», – мрачно изрек мужчина. Я отчетливо ощутила напряжение в груди, которое появилось и начало быстро усиливаться, будто что-то тяжелое опустили и веса добавляли, грозя вот-вот сломать мои ребра. «Пожалуйста, не нервничайте», – начала уговаривать я, пока этот волшебный гад затягивал с порталом. «Я ничего плохого не планировала и не сделала. Я сейчас уйду, и мы забудем друг о друге». Я не оставляла попыток освободиться из его обжигающей хватки, жалобно заглядывая в глаза того, кто меня не видел, но каким-то образом умудрялся смотреть четко в глаза. Правда, его взгляд оставался чуть расфокусированным. Как он это делал? Если не видел меня, откуда знал, где мои глаза? «Да что вы!» – прошипел правитель, впиваясь пальцами в мое уже болящее плечо. «У меня другой план. Вы рассказываете, кто такая, зачем пришли и как пробрались через охрану и защитное заклинание. А дальнейшую вашу судьбу мы определим по итогу разговора». «Висан!» – жалобно завыла я. «Сейчас, сейчас!» – рявкнул дух. А король передо мной напрягся и сильно нахмурился. Свел темные брови у переносицы, подозрительно сощурился. Через несколько секунд в его глазах полыхнуло золотым какое-то страшное осознание. «Готово!» – громко выдохнул дух и вдруг приказал. «Толкай его!» «Кого? Короля?» «Из ума выжил?» – поразилась я, понимая, что в жизни эту громадину даже на сантиметр не сдвину. «Нужно, чтобы он тебя отпустил!» – заверещал сильно светящийся зеленым дух. «Иначе не уйдем!» «Гад, втянул меня неизвестно во что!» Да король так пальцы стискивал, что мне проще руку оторвать и в его хватке оставить, чем из нее выбраться. Он меня ни за что не отпустит. Думай, Лера, думай. «Валерий!» – заревел Висан не своим голосом. Вспышка в голове, мысль молниеносная, я ее даже обдумать толком не успела. Пользуясь тем, что король что-то напряженно обдумывал и не шевелился, я шагнула к нему. Оказалось почти впритык так близко, что ощутила исходящее от него тепло и запах травяной свежести. Его величество мое приближение тоже ощутил всем телом и окаменел окончательно. Но ничего сделать не успел. Я привстала на носочках, снизу вверх заглянула в его лицо, ощутила на коже его дыхание и прошептала, размещая ладонь над его грудью. «Пожалуйста, только не убивайте меня!» Импульс сильный, но не смертельный. Короля я бы не убила точно. Он содрогнулся и яростно зарычал, но остался стоять. Хотя должен был упасть и биться на полу, как от разряда электрошокера. Хуже того, моего плеча он не отпустил. Наоборот, вцепился еще сильнее, заставляя кости трещать, а меня закричать от боли. Но времени на страдания действительно не было. Я вновь вскинула ладонь и ударила повторно, в этот раз в широкое мужское запястье. Чужие пальцы исчезли. Висан чуть ли не за волосы оттащил меня на шаг назад, и зеленое свечение магии стало ослепительным, поглотив со всех сторон. Исчез пол под ногами и королевская спальня, остался вдали прибирающий до костей яростный рев монарха, а мы натурально свалились в ночной сад. Я тут же вскочила с прохладных плоских камней и принялась в панике озираться. Сердце продолжало бешено громыхать в груди, меня все трясло, тело оставалось напряженным и готовым к бегству. Готовилась бы к бою, но если король сейчас придет следом за нами, то о каком бое вообще речь? Хотя, если быть откровенной, я от него и убегу едва ли. «Не боись!» Висан устало сполз на деревянную лакированную лавочку. «Все спят, нас никто не видел!» Я еще раз оглядела темный сад и только тогда немного успокоилась. Кругом звенела тишина, только ночные птички пели в лесу, посреди которого притаился наш приют. Приют для попаданок. Кто бы мог подумать, что такие существуют? Да еще и попадают в него, интересно. Тебя попросту крадут из дома. Но об этом позже. Я всем телом повернулась к Висану. Что этот гад зелено устроил? Во что меня втянул? Каких проблем мне только что насоздавал? Висан устало валялся на скамейке, но увидел мой немигающий взгляд и непередаваемое выражение лица и тут же подобрался. И решил наехать на меня первым. «Ты зачем на короля напала?» Возмутился этот призрачный гад. Я по этому поводу тоже переживала и сильно, и потому вместо ответного наезда взялась оправдываться. «Я была в стрессовой ситуации. Что мне оставалось?» «Толкнуть его надо было!» Дух подлетел к моему лицу. «Толкнуть!» «Да ты его видел?» – возмутилась я. «Куда бы я его толкнула?» Висан взялся фурчать и нервно летать из стороны в сторону, как большой светлячок, заливая кругу зеленым светом. А я подумала, как это странно. Он же дух, причем сильный, сумел же он нас в королевские покои незамеченными проволочь. Так чего он сейчас так распереживался? До меня начала медленно доходить вся серьезность случившегося. Если уж дух паникует... Я напала на короля, атаковала его магией. Дважды. Я... «О, боже!» – простонала в накатывающей панике, хватаясь за голову. «Меня убьют! Меня теперь точно убьют! Это просто конец!» Даррен. «Это что такое было? На короля совершено нападение. Он, возможно, уже труп, а стражи дела нет. Охранная магия молчит. Духи рода даже не шевельнулись. Я не понял, что у нас с защитой. Начиная тихо закипать от глухой ярости, я раскрыл ладонь у груди, создал обжигающую алую сферу и швырнул боевое заклинание в стену. Вой охранной магии раздался в тот же миг. Через секунду дверь в королевские покои оказалась снесена, еще через две отряд стражи в полной боеготовности стоял перед мрачным королем. Ага, то есть с охраной все в порядке, и стража реагирует молниеносно. Тогда как они умудрились проморгать вторжение? «Боевое построение через 3 минуты», – отчеканил я, с трудом сдерживаясь. «Будь я просто королем, реагировал бы иначе. Но паршиво то, что охранная система была моей. Я ее лично разрабатывал и внедрял, когда был еще главнокомандующим королевской армией. А все последующие годы правление продолжало улучшать и укреплять, не желая повторения старой трагедии. В королевском роду осталось всего одно сердце. Нельзя допустить, чтобы его остановили. Я был убежден, что дворец неприступен. В нем 1000 охранных заклинаний, сложнейшая система с базированием на морских кристаллах и силе рода, 400 стражей, личная охрана короля из дюжины сильнейших магов и воинов. Я столько лет это все зачем делал? Чтобы однажды ночью ко мне без проблем забрались приблудный дух и безмозглая девчонка? В том, что мозгов у нее не было, я не сомневался. Напасть на короля – это круглой идиоткой нужно быть. И зачем приходили? Потому что убить точно не пытались. Она использовала 2 шоковых заклинания. Такими не убьешь. Меня так точно. Да и по тем обрывкам фраз, что я слышал сквозь магическое искажение, было понятно, что появляться здесь девушка не планировала. Встреча со мной не обрадовалась, и все требовало у духа, чтобы он ее вытащил. Висан. Вот она, основная причина незаметного вторжения. Молниеносно одевшись, я быстро шел по коридорам гудящего дворца, все пытаясь вспомнить духа с таким именем. Вообще у нас их 1000, только почти все давно и крепко спят. По миру летает 100 мелких безобидных созданий, но я не припомню никого достаточно сильного. Итак, главный вопрос. Что ему было нужно? Зачем девчонку притащил? Почему не показался? Добился ли желаемого? Получил то, зачем приходил? Дворцовая стража и личная охрана уже ожидали на площади ровным четким построением. Но устроить разнос я не успел. По земле прокатилась дрожь. Слабая, едва ощутимая, но все боевые маги почувствовали и напряглись. Остановился и я, прислушиваясь к ощущениям. За первой легкой волной прошлась вторая такая же. А затем земля содрогнулась и затряслась, повторно завыла охранная система, заверещали магические маячки по всей столице, фиксируя выброс колоссальной энергии. Закачались деревья, заскрежетали здания, самые старые и хлипкие начали обрушаться прямо на глазах. «Оказать помощь городской полиции, обеспечить безопасность населения», распорядился я на правах действующего главнокомандующего. И, окутавшись золотистым сиянием, рывком взмыл в воздух, чтобы с высоты птичьего полета окинуть город цепким взглядом. Вместе со мной взлетела вся королевская охрана. Чертова дюжина сильнейших магов замерла в небесах, приковывая взгляды изумрудно-серебристым сиянием магии и анализируя ситуацию. Выводы посыпались молниеносно. Восток. Священные земли. Древняя энергия, мощный выброс. Десятки различных потоков. И поверх всего этого четкое мрачное осознание. Древние духи пробудились.